«Может, смерч где случился или еще какая напасть?» — ответила нянюшка Яг. «Подхватила его, понимаешь, а потом ветер стих. Ну, вон, возьми да и упади. От этих ветров чего угодно ожидать можно. Помните ту бурю, что была в прошлом году? Так вот, одна моя несушка откладывала одно и то же яйцо 4 раза, не меньше. Страх, как намучилась бедная!» «Заговаривается», — поставила диагноз Магрот. «Да нет, это я всегда так разговариваю», — возразила нянюшка. Матушка-ветровоск заглянула в одну из комнат. «Скорее всего, ни еды, ни питья здесь не сыщешь», — констатировала она. «Пожалуй, после долгих уговоров я бы глотнула чуточку бренди», — быстро сказала нянюшка. Магрот взглянула в сторону лестницы, ведущей на 2-й этаж. «Ау-у-у!» — придушенно позвала она. Подобный голос обычно используется в тех ситуациях, когда человек желает быть услышанным, но в то же время боится, что о нем плохо подумают. «Есть там кто-нибудь?» Нянюшка сунулась под лестницу. Меховой шар Грибо сидел, забившись в самый угол. Она выудила кота за шкирку и растерянно погладила. Несмотря на шляпный шедевр господина Вернисатча, несмотря на изъеденный жучком пол и даже несмотря на вошедший в легенды толстый яговский череп, нянюшка чувствовала себя странно потускневшей, а к ее обычной жизнерадостности примешивалась легкая тоска по дому. В родных краях тебя не станут просто так бить домом по голове. «Знаешь, Грибо, — сказала она, — по-моему, это не Ланкр». «Я нашла немного варенья», — донесся из кухни голос матушки-ветровоск. Чтобы к нянюшке Яг вернулось обычное расположение духа, требовалось совсем немного. «Прекрасно», — отозвалась она, — «гномьим пирогам самое то». В комнату вошла Магрот. «Уж не знаю, имеем ли мы право пользоваться чужими припасами», — покачала головой она, — «ведь домик кому-то да принадлежит». «Гита, там кто-то что-то сказал или мне послышалось?» — язвительно осведомилась матушка-ветровоск. Нянюшка устало закатила глаза. «Лично я, нянюшка, — продолжила Магрот, — всегда считала, что брать чужое нехорошо». «Она говорит, мол, все это не наше, Эсме», — перевела нянюшка. «Не знаю, с кем ты там разговариваешь, Гита, но передай ей, что мы сейчас подбираем обломки кораблекрушения, так что все законно», — произнесла матушка. «Она говорит, было ваше, стало наше, Магрот», — сообщила нянюшка. За окном что-то мелькнуло. Магрот подошла к окну и вперилась в давно немытое стекло. «Забавно. Вокруг домика танцует целая толпа гномов», — наконец сказала она. «Да ну!» — удивилась нянюшка, открывая шкафчик. Матушка вдруг застыла. «А они... То есть я хочу сказать, спроси ее, они там случаем не поют?» — выдавила она. «Они что-нибудь поют, Магрот?» «Я что-то слышу», — кивнула Магрот. «Что-то вроде хай-хоу-хай-хоу». «Да, это гномья песня, точно», — признала нянюшка. «Только гномы и могут кричать по-ослинному целый день напролет». «По-моему, они чему-то очень радуются», — с сомнением заметила Магрот. «Может, это их домик, и они радуются, что получили его обратно?» В заднюю дверь забарабанили. Магрот открыла. Целая толпа ярко одетых человечков растерянно отшатнулась от двери, но потом гномы пришли в себя и изумленно уставились на Магрот. Проблеял один из них, по всей видимости, старший. «А старая ведьма, а она мертва?» «Которая из них?» — уточнила Магрот. Гном несколько мгновений таращился на нее с широко открытым ртом. Потом повернулся и шепотом посоветовался о чем-то со своими товарищами. Затем снова повернулся к Магрот. «А сколько их у тебя?» 2. На выбор», — ответила Магрот. Сейчас она была не в настроении, и ей совершенно не хотелось поддерживать разговор дольше необходимого. Несвойственная ей раздражительность даже заставила ее добавить: «За спрос денег не беру». «О-о-о!» — гном призадумался. «Ну, тогда та, на которую упал домик». «Нянюшка-то? Нет, живехонька. Ее лишь оглушила. Но все равно спасибо, что поинтересовались», — произнесла Магрот. «Очень мило с вашей стороны». Это сообщение немало озадачило гномов. Маленькие человечки сбились в кучу и о чем-то тихонько заспорили. Потом старший гном опять повернулся к Маград. Он снял свою каску и принялся нервно крутить ее в руках –